«И что это во мне сидит такое? Зачем мне надо вечно из себя корчить идиота? В глубине души подозреваю, что это извращенная форма тщеславия. Школьный шут, готов выставить себя на посмешище, лишь бы о нем вдруг не позабыли. И все же ведь я не притворяюсь, а мучения, которые испытываю в подобных случаях, совершенно подлинные мучения. Пишу письмо, краснею от стыда на каждой фразе, краснею до ушей, но я же его отсылаю. Я иду домой от почтового ящика и ловлю себя на том, что бормочу: «А ничего, уж я им покажу». Уважаемый капитан Бэрроуз, полностью разделяю вашу тревогу по поводу состояния нынешней американской словесности. Совершенно верно, куда ни глянь, повсюду видишь цинизм, зубоскальство, пошлость. И где она, великая гуманистическая традиция, что о ней не говори? Вдобавок, как вы справедливо заметили, многие изъясняются с дикими грамматическими ошибками, которые не делают чести их родителям и учителям, кто бы они ни были. Однако лично я ничем не могу вам в данном случае помочь. Искренне ваш, Эндрю Уиттакер. Уважаемый мистер Кольблинг, как я уже сообщал вам прежде, все материалы следует представлять в машинописном виде. Милый Джоли, всего несколько дней, как тебе написал, да, всего несколько дней, по-моему, а уже опять много чего надо тебе рассказать. Я старался в моих письмах все смягчить, надевал хорошую мину, натягивал, что называется, храбрую физиономию на свое лицо. Ужасное лицо, которое, осклабясь ежеутренне, встречает меня в ванной. Но ты все равно, наверное, угадала, что в последнее время я совершенно приперт к стене, окончательно загнан в угол. Кое-кто хотел бы, чтобы я вообще повалился навзничь, разыгрывая себя покойника, а то и вовсе сдох бы, есть такие люди. Я в западне, я беззащитен, я изранен. И в то же время я спокоен, я совершенно спокоен. Не стану я вот так лежмя лежать. Нет, я не сдамся. Я предприму шаги, шаг первый, установлю драконовский режим беспощадной экономии, что касается моих личных расходов. Имея это в виду, я, кстати, уже полностью отказался от услуг телефонной связи. Если ты безуспешно пыталась дозвониться, причина в этом. Шаг второй. Съеду оттуда в какое-нибудь уютное помещение на Полк-стрит, а этот дом сдам. Чтобы все это устроить, чтобы перебраться из восьмикомнатного дома в квартирку из двух комнат, придется выбросить за борт гору разного хлама, притом немало и твоего. Так что, если среди оставленного тут кое-какие вещи тебе дороги, безотлагательно пришли мне список. Едва я сказал сам себе: «Энди, тебе надо мотать из этого дома», у меня как тяжкая ноша спала. Приятно говорить, что ноша спала с плеч, но я в последнее время ощущаю кошмарное давление в голове. Я зубочисткой придерживаю сигарету, чтобы ее докуривать до самых губ. Посчитал, так можно сэкономить 4 сигареты в день. Одну пачку в каждые 5 дней, 6 пачек в месяц и так далее. То же самое с морковкой. Я имею в виду, не надо с нее срезать зеленый краешек. Разбирая кучу барахла в подвале, я наткнулся на бездну пауков, как ты сама легко можешь себе представить. Я принес из кухни деревянный половник и, пользуясь им, раздвигаю паутину. При этом я стараюсь не ранить пауков, и обычно те благополучно удирают, но иногда случаются накладки. И зачем только они так мягкие и ранимы? А будь на них какая-нибудь раковина, панцирь, что ли, куда бы легче было их шлепать. Когда паук умирает, он сворачивается, подгибает под себя лапки и сморщивается весь. Ей-богу, он буквально делается меньше, как будто из него выпустили воздух. А вот я и не люблю их убивать, потому что кому приятно наблюдать такое? При всем при том, они кусаются ужасно больно, и если посмотреть на них в увеличение, видно, какие у них кошмарные физиономии. Там же в подвале, вперемешку с пауками, лежит все, что мы с копом без разбору перевезли из маминого дома. И из чего мы взяли, что ей хоть что-то из этого всего может вдруг понадобиться? Собирают, копят сокровища, сувениры, так называемые полезные предметы, а приходит новое поколение, видит, что это куча хлама и больше ничего. Разглядывая всю эту чушь, разбросанную по полу в подвале, я невольно думал о беге времени, о тропах славы, ведущих в склепы и прочее. Стою вот так, деревянный половник в одной руке, мамин школьный дневник в другой, и слово «обломки», «лом-бом» ударяет в уши колоколом. Погребальным звоном, как говаривали в старь, не чересчур, впрочем, печалуясь. Прости, что так пишу, но последние 3 дня дождь прямо зарядил, льет, как из ведра. Среди маминых вещей я нашел брошку, серебряная, со слоновой костью, может, она и ценная, и сразу мелькнула, надо Джоли показать. А мне тебя не хватает. Поговорить бы с тобой сейчас. Даже этой твоей манеры не хватает затыкать уши, если, по-твоему, я чересчур разговорился. Странно, и почему даже самые противные привычки людей, которых любишь, кажутся милыми, когда их уже не видишь? В смысле, когда этих людей уже не видишь? А ещё вспоминаю папину манеру приляпывать клочки туалетной бумаги к зеркалу ванной. Зачем, не ясно. И твою манеру мигать часто-часто, когда я пытался тебе что-то втолковать. 2 дня я собирал весь этот мусор, относил наверх, а потом сложил в столовой. Всё равно ведь в столовой я теперь никогда не пользуюсь. Газонокосилка с 4 совками для снега, грязи, пыли и ещё для цветочных луковиц, наверное. 2 ржавых аккумулятора, 2 стремянки, много сломанных стульев, громадный допотопный папин радиоприёмник, топор, кирка, мотыга, зимние шины, вставные рамы, мешок, набитый старыми папиными башмаками, твёрдыми, как доски, большой и дорогой мольберт. Помнишь? Обувная коробка, ломящаяся от старых маминых пластиковых бигуди, ящик с её телесного цвета, грязными корсетами, жуть, 2 дюжины металлических оконных карнизов, для каких окон, в чьём доме, твой велосипед, чёрная керамическая подставка для зонтов, американский флаг, и всё это лишь ничтожная часть, в столовую теперь уже не войти, последние предметы я запихивал с большим трудом, а что не влезло, сложил в прихожей. Даже удобно, придёт время вытряхиваться и просто открывай себе входную дверь и метлой мети. Хотя бы этот дождь перестал. Целую, Энди. Мужчина неотрывно смотрел на девушку, словно внезапно озадаченный непрошенным воспоминанием. Потом повернулся на пятках и ушёл в свою лачугу. Именно это была лачуга. Долго-долго девушка, а звали её Флоренс, смотрела ему вслед. Она мигом заприметила, что лужок давно не кошен, и думала об этом, крутя педали и поспешая прочь, потому что время ужина неумолимо приближалось, и ей надо было купить яйца. Хоть это и была мелкофермерская семья, кур они не держали. Или, вернее, они держали кур, но тех поразила чумка. Оставшаяся стайка, ибо в большинстве своём куры пали, бродила по двору со скорбным квахтанием. Трагическая это была картина, и отец Флоренс наблюдал её с крыльца, где они сидели в старинном деревянном кресле-качалке с печалью на лице, которая рассеивалась лишь в присутствии дочери, при том, что та ему читала календарь фермера. Впрочем, в последнее это время она почти не успевала ему этот календарь читать, поскольку ей приходилось доить коров, пахать и пожинать урожай, не говоря уже о выхаживании недужных кур. Её отец стал инвалидом-колясочником с тех самых пор, когда был сбит лихачом-водителем, когда перебегал с шоссе, спеша за почтой, включавший его любимый календарь фермера, разбросанный с ним рядом на панели. Обожжённое солнцем лицо его было по-прежнему крепкое, сильно, хотя и поросло щетиной, ибо частенько он даже забывал побриться, а она, прежде чем урожай пожать, она ведь сеяла его, ячмень, пшеницу и тому подобное, вероятно, злаки. Меж тем мужчина сидел на постели на голом тюфяке с торчащими пружинами и пятнами чужих и незнакомых жизней и старался ни о чём не думать, потому что он к тому и шёл, потому что он для того и пришёл в столь запущенное место. То был его любимый дом, его детство, дом незабвенных дней, покуда родители не предали семью ради приват современной цивилизации. Они были мелкие фермеры, амиши, вероятно, и они не знали с хозяевами большой фермы дальше по дороге, откуда Флоренс поспешала на велосипеде в то роковое утро. Примечание: амиши – одно из направлений в менонитстве. Менониты – последователи Мена Сименса, 1492-1559 год, порвавшего с католицизмом, им свойственна собственная строгость нравов. Конец примечания. Семьи не ладили вот уже 80 лет. Хотя ни Флоренс, ни мужчина на крыльце, которого звали Адриан или которого звали Адам, об этом ведать не ведали и знать не знали. Но отец Флоренс, он-то знал, суровый, твёрдый, несгибаемый, и знала мать Адама, которая... Пусть некогда красавица с собой, ныне всеми полузабытая, доживала свой век в богадельне в Бербинке в Калифорнии, и прядь седых волос падала на все еще моложавые черты. Девушка она была известна широко в округе, неукротивым нравом и гривой нечесанных волос, многих ухажеров отпугнувшей, но только не бравого, лихого, неуемного озорника, который стал отцом Адама. Он не рожден был ходить за плугом, выпиливать лед из озера ручной пилой, Под соломой в погребе этот лед не таял очень долго, однако уже в июле они пили теплую содовую, если могли себе ее позволить, а если не могли, пили теплую неочищенную воду из ручья. Покуда в один палящий августовский день отец Адама, шатаясь, не пришел с полей, юная жена с лицом пылающим, покрытым капельками пота, подала ему стакан горячей кока-колы, как было у них заведено. Он от души глотнул, и вдруг тело его содрогнулось, струя сладкой темной жидкости прянула на сухое чистое исподнее, которое жена только-только вынула из стопки, предварительно простернув в ручье за домом. «Пакуй вещички», — пробормотал он, утирая ладонью подбородок. И вот он взял жену, младенца сына, и переехал на юг Калифорнии. И скоро для подраставшего Адама старая ферма стала не более чем черно-белой фотографией на стене уютной гостиной в Гленделе, где в раме венецианского окна цвело гранатовое дерево. И вот он снова в этой такой чужой, такой близкой стороне, которую в один прекрасный день сплошь снегом заметет, и в которой гранатовое дерево — два пустых слова в словаре, не более того. И вот он сидит на грязном тюфике, стараясь не думать ни о чем, как сам себе поклялся. Но образ юной велосипедистки со смоляными волосами упрямо стучится в душу, как бьется крылышками мотылек о догорающую лампу. «Милый Марвин, при всем желании исправить наш просчет, я просто не могу перепечатать твои стихи в следующем номере. Пусть и с трудом, но все-таки их можно было разобрать, по крайней мере, в половине экземпляров, и те читатели, которые получили именно эти экземпляры и потели над тем, чтобы в первый раз понять твои стихи, конечно, не очень будут рады, если, открыв новый номер, опять на них напорятся. Пошли что-нибудь еще, и если это как-нибудь сгодится, я напечатаю. Всего хорошего, Эндрю». «Уважаемая мисс Мусс, будьте уверены, когда я вам предлагал послать свои стихи в американского пони, я вовсе не хотел перед вами воображать. Просто я полагал, как и теперь полагаю, что это самое подходящее место для начала вашего пути. Это вовсе не значит, будто я думаю, что вы сочиняете тупые стихи. Я уже говорил, что думаю о вашем творчестве. А раз я так говорю, значит, я так и думаю. Вежливость не главная моя специальность. Печально, что родители настолько не сочувствуют вашим устремлениям. В ваши годы я страдал от такого же непонимания, особенно со стороны отца, который разводил собак и думал, что я стану ветеринаром. Но это не доходило до такой степени, как вы описываете. Да и для мальчика все, конечно, гораздо легче. Счастье еще, что у вас есть такой человек, как мистер Колдуэлл. Может, он и сумеет вам помочь. Что до меня, я просто ничего вам не могу посоветовать относительно того, стоит ли вам рвать когти, и не знаю в Сан-Франциско никакого адреса, каким бы вы могли воспользоваться. Поймите, пожалуйста, это совершенно вне моей компетенции. Что ж до вашего желания послать мне еще произведение, пусть и не для печати, едва ли в подобных обстоятельствах смогу вам отказать. Однако не забудьте, я человек занятой, даже загнанный человек, и как раз в настоящее время впутан в довольно неприятные финансовые перипетии. Так что могу вам обещать лишь беглые заметки на полях, не более, так только что в голову придет по ходу чтения. И, пожалуйста, вкладывайте конверт с обратным адресом и маркой. Искренне ваш, Эндрю Уитакер. «Милая Джоли, уже четвертый час, я рано лег, сразу заснул, но в полночь я проснулся, и теперь сна ни в одном глазу. Даже не чувствую себя разбитым. Я теперь, кажется, могу почти совсем не спать, и ничего. Думаю, пойти пройтись, но вдруг снова зарядит дождь, и лучше я себе расскажу про то, что я нашел в подвале. Помнишь ту кучку фотоальбомов, которые мы приволокли от мамы? Не удивлюсь, если не помнишь. Мы были настолько измочалены работой, поглощены своими ссорами и злы на маму за то, что так себя вела, что, может быть, и вовсе не листали эти альбомы, прежде чем их пошвырять в подвал к остальному хламу. Я и сам про них начисто забыл, но на той неделе так уж вышло. Сижу я на большой коробке из-под молока, спиной опершись о теплый, чуть вибрирующий металл сушки, и все эти альбомы валяются у моих ног. Ритмичное пощелкивание сушки, я выстирал клетчатую рубашку, ту, помнишь, с молнией, мешаясь с шелестом дождя и духом плесени в подвале, прелестно обрамляют странствия во времени. Я просмотрела эти альбомы, все сплошь до последнего листа. Мне сразу бросилось в глаза, что мама наляпывала снимки, никаким принципом последовательности не руководствуясь. Вот 50-летний папа, а сразу рядом Пэк 2 лет. Сперва она их держит в большой картонке в углу кладовки при своей спальне и на каждое Рождество вытаскивает эту картонку, вываливает фоточки грудой на ковер в гостиной, и, сидя на этом ковре, мы в них копались, часто из-за них дрались. Ах, да когда это было? По-моему, едва обзавелась этими альбомами, кажется, сразу после того, как стала собирать свои этикетки с йогуртов. Тогда же, когда заработала, так она предпочитала выражаться, тот набор алюминиевых кастрюлек, помнишь? Нам их отдала, она сразу стала клеить туда снимки, тяп-ляп, как бог на душу положит. Все из-за этой произвольности. Наверное, листая ее альбомы, мы и проглядели любопытнейшие обстоятельства, о котором сейчас тебе скажу. Сам, между прочим, не мог в это поверить, пока не выдрал из альбома все фотографии подряд и не разложил по полу. Правда, многие от этой операции довольно сильно пострадали. Помнишь, я тебе жаловался, что у меня, в сущности, нет воспоминаний детства, во всяком случае, ничего похожего на то, что другие легко и просто готовы предъявить в любой момент. Ты, например, способна часами болтать о банальнейших вещах, вроде дурацкого плиссированного платьица, в котором пришла на день рождения к подружке, когда тебе было 6 лет, а ей стукнуло 7. А у меня вот нет никаких свидетельств о собственном существовании в прошлом, кроме неясных, жидких, как эти снимки, образов, влепившихся, как эти снимки, в память, не соотносящихся ни с чем, ни до, ни после, без даты, а потому какой в них прок. В колледже, когда все бывало усядут с кружком и давай обмениваться воспоминаниями, свои я вынужден был просто сочинять. На обороте кое-каких фотографий есть пометы, скажем, Пэк с папой на оленем озере, Пэк с Энди кушают арбуз, но даты обычно нет. Поэтому, когда я, наконец, расчистил в гостиной место, собрался силами и взялся раскладывать все снимки в хронологическом порядке, мне пришлось полагаться исключительно на свидетельства самих же снимков. Постепенное увеличение параметров моих и ПЭК, постоянное усугубление морщинистости и дряблости родительской кожи, неотвратимое взбухание их фигур, последовательное появление, а затем исчезновение очередных собак и кошек, неумолимое поредение папиных волос и все более тщетные попытки скрыть это обстоятельство зачесом и, конечно, неуклонная череда автомобилей, на фоне которых мы с тоскливой регулярностью позировали. 2 дня я складывал и перекладывал, несколько раз приходилось так и сяк смещать сотни снимков на долю сантиметра по полу, чтобы расчистить место и втиснуть еще новый, один-единственный. Покуда, наконец, я не расположил их все в большей спирали. В центре я, в кружевном чепчике, и снова я, в конце, на сей раз хмурый школьник без рубашки, на крыльце нашего дома в лаврах, и грозная гримаса сквозит за вздетыми пальцами, указательным и средним. Есть совсем детские мои снимки. Я один, я с Пек, я со зверушками, на встречах Рождества и так, наверное, вплоть до 3 класса. На снимках запечатлен строгий, неулыбчивый ребенок, серьезный, но это чувствуется, наверное, не печальный. Волосы светлые, или, по крайней мере, они не темные, а потом сразу идут снимки, на которых уже я прыщавый школьник, и волосы темнее гораздо, возможно, в силу излишнего увлечения бриллиантином, о чем свидетельствует ненатуральный блеск. И высоко в засученных штанах, тесно схваченных узким ремешком. Хотел сказать, до боли тесно схваченных, но поскольку тогдашних своих ощущений я не помню, это была бы, следовательно, лишь гипотеза. Ромбами ни в стиль, ни в тон носки отчетливо видны из-под засученных штанов, и на мне грубые коричневые башмаки, все времена, учти, когда другие мальчики щеголяли в легких мокасинах. Еще один тот снимок. Я в купальнике мешком где-то на озере. Тощие ноги торчат, как бамбук из большущих цветочных ваз. Но, понятно, вверх тормашками, в том смысле, что цветочные вазы как будто перевернули вверх тормашками. И я подрос, конечно, хотя на первый взгляд похоже, что голова за ростом не поспела. На этих снимках, на всех сплошь, у меня вид злой и надутый. Может, я такой и был? А может, у меня такой вид, потому что я не любил фотографироваться. Наверное, зная, что сейчас меня будут фотографировать, я стеснялся, вспомнив о своей внешности, как и сейчас я бы наверняка стеснялся. Кому приятно иметь такую внешность? Да, в общем, как-то все непонятно. А вот если бы я мог отнестись к мальчику на этих снимках иначе, не как к полнейшему незнакомцу, если бы, в смысле, я мог его вспоминать, смотрю на эти снимки, твержу себе, да, это я, но никакой теплой волны узнавания не ощущаю. Между этими двумя группами фотографий вклинивается, если он, конечно, может вклиниться, провал. Как я понимаю, лет в 7-8. О том периоде я сохранил самую что ни на есть жалкую горстку воспоминаний. И вот теперь, разложив по полу все эти снимки, я обнаружил, что и моих фотографий того времени нет как нет. И спрашивается, почему за столь долгий период времени, столь значительный в жизни ребенка, никто не удосужился сфотографировать меня. Есть куча снимков ПЭК той же эпохи. ПЭК на пляже, ПЭК на пони. Вне всякого сомнения, я по праву мог бы хоть на нескольких снимках красоваться с ней рядом. Кое-где она и впрямь стоит как-то с краю бочком, как бы высвобождая для меня пространство. Как будто я исчез, сбежал, шустрый ребенок, нормальный, по крайней мере, притом сбежал надолго, чтобы явиться вновь весьма непривлекательным, серьезно укрупнившимся юнцом. Конечно, можно бы написать ПЭК, порасспросить, да я же ее знаю, ни за что она мне не станет отвечать. Только вот сейчас, ворочаясь из-за бессонницы, я вдруг сообразил, что не только многие мои воспоминания похожи на снимки своей разрозненностью и стылостью, они и состоят из снимков, из тех редких снимков, какие я уже взрослым 100 раз видел у мамы в доме на каждом Рождестве. И кроме них я почти ничего не помню. «Твоя открытка пришла сегодня вечером. Я думал, ты выкажешь побольше внимания насчет денег. 2 месяца, конечно, не спасают, да, но они бы облегчили дело. Вполне возможно, учитывая, что я могу сдать этот дом и 2 других, которые пустуют на следующий месяц, я буду в состоянии тебе выслать побольше. Да, в Нью-Йорке жить дорого, сам знаю, но никто тебя не заставлял туда переезжать. Ну, а я через весь город еду до ближайшего Сэфвэя, отнимая драгоценное время от других занятий, лишь бы сэкономить какую-то ерунду. Могла бы в следующий раз, подскакивая до Манхэттена на своем такси, над этим поразмыслить. Целую, Энди. Картошка много, консерва много, кексики, 3 пачки сосисок, 3 пачки фасоли, говядина с рисом много, виноград, желе, хлеб, туалетная бумага много, майонез, огурчики, печенье, лампочки. Милый Харальд. «Ну как же, конечно, я тебя помню. Итак, ты занялся сельским хозяйством. Что же, это интересно, я и сам человек близкий к земле, хотя и от нее оторван, изгнан в город, что вполне натурально. Ибо город имеет преимущество для всякого, кто должен быть всегда на публике. У нее, как говорится, на глазах или у нее на заднице, как часто случается со мной. Что касается оборудования и прочего, это не по моей части. Значит, ты женился-таки на Кэтрин». Как мы из нее соперничали. Да победит, что называется, сильнейший. И он бесспорно в данном случае победил. Мы с Джоли разъехались 2 года назад. Мне остался дом, старая викторианская коробка, чересчур просторная для меня одного. Порой мне в этом доме бывает так невыносимо одиноко. Я уж подумывал, что хорошо бы собаку купить, но страшновато как-то, вдруг попадет с кусачья. У меня и офис тут же в доме. Здесь я и пишу, здесь занимаюсь издательскими делами. Очень удобно, можно почти носа не высовывать. По-моему, огромное преимущество сельской жизни в том, что редко видишь ближних. Конечно, если будешь в этих краях, ты можешь у меня остановиться, хоть и не уверен, что мы с тобой сумеем хорошенько клюкнуть. У меня кое-какие нелады со здоровьем, ничего особенного, но приходится чуть-чуть остерегаться. И люди в барах теперь все до того неприлично молодые. Наверное, ты, работая на воздухе в любую погоду, так и пышешь здоровьем и выглядишь моложе своих лет. У меня иногда бывают странные шумы в груди. Мы так рано делаем свой выбор, практически без всяких предпосылок, буквально наобум, и в результате наши пути расходятся, и с них нам не свернуть. Как все это печально. Сам себя загонишь в угол, а потом глядишь, и кажется, что нет никакого выхода. Наверное, если бы я гулял побольше, я бы лучше себя чувствовал. Но не хочется, знаешь, предпринимать ничего такого уж очень обременительного из-за этих шумов. В сущности, я кабинетный работник, ужасно скучно. Только ты меня непременно извести, если окажешься поблизости проездом. Я сюрпризов не люблю. А что именно ты выращиваешь? Энди.